Авдеев потратил еще минут 20, чтобы обыскать всех на попытке нарушить правила трех предметов, но лично у меня ничего лишнего не нашел. За время, проведенное у Лисовских в цветочном доме, я привык смартфон кидать в бездну, а не хранить в карманах. Хотя меня Авдеев обыскивал с особым тщанием, но, увы, успехов, ребята. Найдите клад раньше других групп. Напоследок пожелал куратор, и абитуриенты понуро поплелись в глубину леса. Всех же раздели, а я не пошел, я поплыл. Какой еще клад? Разве за две недели не полагалось найти что-то полезное? Травки там или ценный ресурс от какого-нибудь мелкого животного размером примерно с рогатого кролика? Задание всегда было индивидуальным, а сейчас групповое на конкурентный поиск клада. Я слишком много времени провел в супермаркете и опоздал на инструктаж. Значит, держимся поближе к группе, пока не разберусь с правилами проведения текущего испытания. Раз это групповое задание, то какое-либо обсуждение и мозговой штурм должны быть примерно прямо сейчас. Пока тупил, я пропустил начало речи самопровозглашенного лидера группы. «Идем на 10 километров к центру зоны. Какой у тебя дар?» – выкрикнул я, находясь за толпой, прекрасно понимая, какую чушь несет этот лидер. Как Радонежский с переводного экзамена в лунном изломе. «Я оценщик, ты дурак». В рейде оценщик в первую очередь обуза, а уж после этого полезная небоевая единица. Оценщик-лидер приведет свою команду только к смерти. Нечего кабинетной крысе охотниками командовать. А ты вообще кто такой, чтобы мне тут указывать? Взбесился пацан и тараном попер на меня. Собравшиеся перед ним абитуриенты расступились практически синхронно. Виктор Теневский, лутер, тоже оценщик, а я в лидеры не набиваюсь. Лидером должен быть охотник с активным даром, либо главный дамагер, либо танк. Я припомнил некоторые формулировки, которые использовала Светлана во время наших совместных тренировок в подземном тренировочном комплексе в цветочном доме. Заткнул пасть, пока я ее тебе не выдрал. Лидер, не способный контролировать рейд-группу, не авторитетный. Твоя личность не подходит для роли лидера, а главное, ты не способен контролировать себя. Не успел я договорить, как в мое лицо полетел его кулак. Я с легкостью уклонился и сделал подножку. Взбешенный пацан рухнул как подкошенный, заживав зеленую летнюю траву. С земли донесся протяжный стон, то есть выносливости у него тоже никакой. Это вообще кто с гонором, как у князя императорской крови? Спросил я у девушки, признавшей в сумке великой княгини брендовое происхождение. Это Стас Гумилев, пугливо прошептала она. Зря ты так с ним, у него разряд по боксу. Он сейчас встанет и наваляет тебе. Значит, минуты три у нас есть, широко улыбнулся я, зная, что без должной физической подготовки и развитой выносливости боль от особо точных ударов не преодолеть. Кто из собравшихся обладает хотя бы зачаточными лидерскими качествами, чтобы провести этот двухнедельный рейд? Лес, рук, чего-то подобного мне, наверное, стоило ожидать от абитуриентов. Именно поэтому в мое время вступительное испытание было индивидуальным, а не групповым. Слаженная командная работа – это явно не про тех, кто познакомился друг с другом пару часов назад. Будущих охотников обычно начинали учить взаимодействием в группе, начиная со второго семестра первого курса. Великолепно. Не удержался я от сарказма. Тогда кто из вас хотя бы обладает активным даром? Ну же, не стесняйтесь. Что, вообще никого? Абитуриенты переглядывались между собой, но продолжали молчать. Тогда нахрена вы вообще поступили в АПИК, чтобы стать охотниками? Чтобы денег заработать, идиот. Наконец за моей спиной поднялся Стас Гумилев, ковыляя. Полноценно опираться на левую ногу он не мог. Единственное, что вы заработаете, это путешествие с пометкой «Груз 200». Если в группе из 12 человек есть два оценщика, то пассивщик может быть только один. Если оценщик один, то пассивщиков может быть не более двух. Если без оценщиков вообще, то пассивщиков не более четырех, но лучше не более тех. Так эффективнее. Я посмотрел каждому абитуриенту в глаза, пройдясь от самого левого к самому правому. И вы хотите сказать, что в нашей группе пассивщиков 10 и 2 оценщика, а активщиков вообще 0? Есть обязательная для выживания формула формирования группы. На каждого оценщика должно быть 2 активщика, и на каждого пассивщика должен быть 1 активщик, не считая как минимум 4 свободных активщиков. Это база. Окажись мы сейчас не в тайге, а в изломе, передохли бы. Поговорим, с глазу на глаз, сурово, но примирительно предложил Гумилев. И почему только получив леща, Он начал думать. «Хорошо, но для начала я поясню, почему я вообще влез в твою речь. Ты сказал идти на 10 миклометров вперед, а это часа 4. Что будем делать, если столкнемся с опасным диким зверьем?» Логично, что Стас промолчал. Когда рейд-группа зашла в излом, то в первую очередь разворачивается буферная зона, и только после этого все остального. На меня смотрели, как на новые ворота всем известный зверь. То есть про буферную зону впервые говорили только на первом курсе, и больше никто ничегошеньки не знал? Понятно. Пошли, Горемыка, потолкуем. Только дай вправлю сустав, а то так до сумерек ковылять будешь. Получив первую медицинскую помощь от меня, Стас отвел меня чуть глубже в лесок, чтобы нас не подслушивали. Группа абитуриентов хорошо просматривалась, а мы говорили тихо, так что никто не должен нам помешать. «Ты дворянин?» — сходу спросил Стас, и я автоматически кивнул. Отец был бароном, а мать из графского рода. Я даже не соврал. Отец при жизни и вправду был бароном, а мать — леди Катерина Шепелева, дочь графа Шепелева. Я особо не вникал, что это за люди, но не мог не знать, ведь именно граф Шепелев нанял мне опекуна, являющимся на бумаге владельцем квартиры в Шахтинском. Тогда ты мог не знать, что среди простолюдинов только один из тысячи является счастливым обладателем активного дара, и таких сразу разбирают в слуги рода. Мне это известно. А еще известно, что далеко не каждый пассивный дар имеет хоть какую-то ценность в изломе. Нет ценности, нет приглашения в рейды. По изменившемуся взгляду Стаса я понял, что этого он не знал, но все же решил уточнить. Ты не знал? Охотно берут бафферов или локаторов. Остальных зависит от ситуации, но обычно это нелегальные группы, и выполнивших свою роль пассивщиков почти всегда убивают. В нашей группе только Таня локатор. Ты говорил с ней уже в кузове. Понятно. Это значит, что если ты не локатор и не баффер, то работы после академии можно не дождаться. Да, все так. Я вообще не понимаю, почему пассивщиков берут в опек без разбора. Договор, перебил меня Стас. После прохождения испытания и до 28 числа нужно подписать договор об оплате обучения после завершения обучения. После завершения обучения или рассрочка после трудоустройства, ты правильно все понял. Если не будет работы, то это будет наша проблема. Ладно, сейчас важно не это. Я намерен пройти испытание. Про рейтинг участников я говорить не стал. А вдруг его отменили? В опеке творилось черте что, и мне еще предстояло разобраться с этим. Ответственность за опек из прошлой жизни вновь нахлынула на меня, когда появилась малюсенькая надежда, что за 20 лет опек не был уничтожен до основания. В сравнении с другими двумя группами у нас нет ни одного шанса найти и сохранить клад до конца испытания. Другие группы с охотниками-активщиками отберут с легкостью, даже если найдем мы. Поэтому мы не будем искать оставленный преподавателями опека клад, а найдем настоящие сокровища. Мы в тайге, за 2 недели точно справимся. Настоящие сокровища? А чем ты? Позови Таню, она понадобится для выполнения моего плана. Стас в полном недоумении поплелся за Таней, а я уже знал, как довольно слабую команду из пары оценщиков и кучи пассивщиков привести к победе. Каким бы ни был спрятанный преподавателями опека клад, он ни за что не перебьет по ценности настоящие трофеи. Нам всего-то и нужно, что найти какой-нибудь белый излом, а в тайге их не то чтобы навалом, но за 2 недели локатор сможет найти хотя бы один. Посещение настоящего излома и настоящие трофеи на фоне какого-то дешевого клада будут выглядеть намного привлекательнее. Сложно переоценить посещение настоящего излома. Стас привел Таню, и к этому времени подробный план наших дальнейших действий целиком и полностью сложился в моей голове. Я немедленно рассказал Стасу и Тане план, рассчитывая, что эти двое смогут осознать хоть толику гениальности задумки, но те были непробиваемо неопытны. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 17. Ну, давай попробуем. Согласилась Таня, но выглядела она крайне неуверенно. У меня пассивный дар локации, так что успеха обещать не могу. Зато я могу, не согласившись, я усмехнулся. Есть одна такая крутая штука, называется руны. Если не злоупотреблять, то сможешь использовать возможности слабого активного дара локаций. Из негативных факторов только головокружение и головная боль. Иногда бывает тошнота, но достаточно редко. Это невозможно, воскликнула Таня, и мы со Стасом одновременно шикнули на нее. «Ты это сейчас сказал серьезно? Если бы о таком знали, как минимум кланы точно стали вербовать гораздо больше пассивщиков с интересными, но слабыми дарами. Не стали бы. Если злоупотреблять, то это либо инвалидность, либо смертельный исход. Так что все надо использовать в меру. И особенно нужно знать меру, когда используешь руны без связки с предметом-артефактом. Мне подобные ужасы не грозили. Я умел фиксировать руны на полотне сущности бездны, а бездна была бесконечной. Так что я без последствий для себя мог использовать все известные мне руны и связки рун. В прошлой жизни, в этой жизни я не успел создать ни одной руны. Таня всерьез задумалась, в отличие от нацеленного на результат Стаса Гумилева. У него действительно были кое-какие лидерские качества, пускай их перевешивали вспыльчивость и агрессивность, так что я собирался оставить лидерство в группе во время испытания в его руках. Смысла не было вставать у штурвала Кораблса, чей экипаж уже через 2 недели распадется навсегда. Я был совершенно уверен, что узнав об отсутствии работы после выпуска, практически все из них, или даже все, не станут заключать договор с Апиком. Еще через несколько минут мы втроем вернулись к основной части группы. Оставшиеся 9 человек смотрели на нас троих настороженно, но в большей мере потеряно. С 3 предметами из своих походных рюкзаков особо не забалуешь. В отличие от меня остальные выбирали предметы, советуясь со Стасом, имевшим большой опыт спортивных походов со своим боксерским клубом, так что их наборы не универсальные, а групповые. Оставив объяснение на Стаса, я занялся расчисткой пространства для рисования рун. Воспользуемся сразу самым мощным усилителем, который вообще способен выдержать это тело, и добавим возможность регулировать давление в большую и меньшую сторону. План был прост: использовать рунный круг на земле, чтобы усилить дар локации Тани в максимально возможное количество раз и найти хоть один захудаленький белый излом. Я бы мог все это сделать самостоятельно с помощью дара открывания порталов, но последние несколько лет Эпик использовал дроны для записи испытания, а я раскрывать свои секреты никак не мог. Также меня могли дисквалифицировать за отказ работать в группе, что точно не сыграло бы мне на руку. Абитуриенты устроили натуральное вече со спорами и криками. Я мог их понять, ведь обычно в белый излом идут третьекурсники в сопровождении команды охотников, а не участники вступительного испытания. Разделяться нам никак нельзя, я опасался, что будут оценивать командную работу, так что в случае отказа большинства придется что-то делать по обстоятельствам и что-то еще думать. А победить-то очень хотелось. И мне, и ставшему лидером нашей группы пассивщиков Гумилеву, осталось только убедить остальных, что мой план – наш единственный вариант. Я по губам читать не умел, так что результат споров я узнаю от Стаса лично. Или от Тани, что вероятнее. Она отделилась от группы и подошла ко мне, помогать с расчисткой области. «Страшно?» – спросил я у Тани. «Вон как не утихают споры». «Да не, уже все согласились, что надо в излом идти. А что тогда не поделили?» «Выбирают, идти в желтый или в красный. Белый – это как-то слишком просто. В белые изломы вообще не одаренные ходят и ничего. Нормально все. Я так уюху съел, что аж подавился и закашлял. Кучка 18-летних пассивщиков себя бессмертными возомнила, они там совсем со своими головами не дружили, у них со снаряжением в 3 предмета были минимальные шансы выживания просто в тайге. Про белый излом говорить нечего вовсе. Я планировал отобрать несколько физически развитых ребят и поискать что-нибудь около портала. Неодаренные, вооруженные до зубов, входят в белые изломы и ничего. Профессиональные бойцы после контрактной армии или хотя бы после обычного 3-годичного призыва, но никак не кучка безалаберных абитуриентов. Даже в желтом изломе мы все тупо сдохнем. Какой, к чертям собачьим, красный, ох, вздохнула Таня. То есть с головой лично у нее все в порядке, и с чувством самосохранения тоже. Я тебе, конечно, верю, но их всех, она кивнула в сторону психов, не переубедишь. Я немного подумал, прежде чем выдал следующее. Можно сказать, что, начиная с желтого, изломы видны на радарах, так что их все позакрывали опытные охотники. Это правда, так что никаких проблем быть не должно. Точнее, даже некоторые белые обнаруживаются, если в их ядрах достаточно энергии, чтобы быть почти желтыми. Наполовину ступеньки ниже. Вся группа абитуриентов подошла к нам, и вперед вышел Стас, оставив всех за спиной на расстоянии в 5-6 шагах. Мы решили, идем в красный излом, довольно сообщил Гумилев. А вот у него с головой точно проблемки были. Понимая, что переубеждать 18-летнего лба бесполезно, я решил действовать хитростью. Когда мне было 28 лет, правительство отменило табель о рангах охотников и также упразднило несколько связанных с ним правил для безопасности. Если что скажу, что не знал о неактуальности закона. Чтобы войти в красный излом, нужно закрыть как минимум 4 желтых в составе сработанной группы. Официально закрыть, то есть доказать, что ты не чмо, тогда в желтый. Ни чуточки не растерялся Гумилев. Ну он точно того, ни одного моего намека не понял. Без снаряжения, ты серьезно? Как только найдем портал, отберем несколько сильных парней и зайдем маленькой группой, поищем что-нибудь у входа. Остальные будут заниматься лагерем. Выживание в тайге, также часть испытания, и кто-то должен ее исполнить в совершенстве. Наши противники, рассчитывая на легкую победу, явно упустят дополнительные баллы за походную бытовуху. Вот теперь Гумилев наконец глубоко задумался над моими словами. Перспектива лишиться дополнительных баллов его не радовала. 20 лет назад дополнительные баллы действительно начислялись, а как обстояли дела на сегодняшний день, я не имел ни малейшего понятия. Мне нужно обсудить это с остальными. Демократия в изломе, к беде. Каждый член рейд-группы обязан неукоснительно подчиняться командиру, а не договариваться с ним. С этими ребятами каши точно не сваришь. Мне надоело ждать, пока они все там обсудят, и взялся за рунный круг усиления дара локаций. Это была разработка одного немца, с которым мне приходилось работать некоторое время. Пусть мы не понимали друг друга, как мужчина мужчину, зато отлично ладили как охотники. И я многому у него научился. В этот раз споры звучали гораздо громче. Необходимость идти в белый излом, даже не в желтый, многим испортила настроение. Если мне придется учиться с ними в одной группе, то меня точно морально изнасилуют не одну сотню раз, и все групповые зачеты будут провалены. На это ли рассчитывали преподаватели АПИКа, собирая всех потенциально бесполезных в одну группу, чтобы потенциально полезным не мешали? Подобная мошенническая практика мне совершенно не нравилась. Если позднее эти пассивщики подпишут кабальный контракт с образовательным учреждением и после выпуска останутся без работы, то в свои 23-24 года станут в лучшем случае банкротами со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Как же все-таки хорошо, что я позволил Гумилеву оставаться лидером пассивщиков. Не хотел бы я сейчас разбираться с ними сам и что-то им объяснять по 100 000 раз. Гумилев не смог сдержать юношеские порывы толпы, и та буквально накинулась на Таню, чтобы она искала исключительно красный портал и никакой другой. Слава богу, мозги им еще не до конца отбило, и в синие изломы опаснее они не требовали проходки. Угомонитесь уже, подскочил я, бросив намечать толстой длинной палкой очертания круга. Таню пришлось защищать собой, и я завел ее себе за спину. У кого есть профессиональное охотничье снаряжение, может идти куда хочет. Если нет полной экипировки и оружия, то по-быстренькому зайдем, посмотрим первые 10 метров у входа и валим оттуда. Не дай бог в изломе окажется какая-нибудь опасная, но мелкая тварь. Как недавно в белом изломе обнаружились новорожденные и очень голодные муравьи-людоеды. Потом можете спросить у 4-го курса, кто сдавал переводной экзамен в белом изломе в селе Шахтинское. Убедитесь в правоте моих слов. Всю тираду я выдал буквально на одном дыхании, и только так удалось успокоить безбашенных 18-леток. Это было всего лишь вступительное испытание, а они возомнили, что чуть ли не главный экзамен всей их жизни. Не отрицаю, что для любого из них эпик мог казаться чудотворной возможностью, но не с их пассивными дарами, бесполезными в изломах. Сейчас я навскидку не мог даже сказать, с человеку с каким пассивным даром могло повести так же, как локатору или бафферу. И то рейд-группы предпочитали нанимать активщиков локаторов и бафферов, но таких явно 1-2 на целую страну. А вот навариться на таких дурачках действующий ректор АПИКа, видимо, был не прочь. Надо будет разобраться, что там за человечек, когда поступлю. Пока все сели. Как только я закончу рунный круг усиления, попробуем поискать хотя бы направление, куда нам стоит двигаться. У кого-нибудь здесь есть часы? Я взял. Бодро откликнулся щуплый пацан. Будешь отвечать за время. Мы должны не позднее 16 часов отыскать место ночлега и приготовить лагерь ко сну. Чего бы нам этого не стоило. Иначе, с непривычки, не успеем до темноты ничего сделать. Мои дальнейшие объяснения не заняли много времени, и я вернулся к прерванному занятию, начертанию рунного круга с переменными, чтобы можно было изменять силу давления и ненароком не убить Таню или наоборот не донагрузить. Как только добудем хоть сколько-то ценные трофеи, тут же рванем в точку финиша, пока другие две группы не спохватились. Было бы идеально вообще с ними не столкнуться. Нам в этом также поможет фора по времени, которую мы им непреднамеренно дали. Наконец закончил, выдохнул я, когда начертал последнюю руну. Это был практически простейший рунный круг, но даже на его создание мне пришлось потратить уйму времени и сил. «Таня, иди сюда». В пространственном кармане у меня завалялась мышка-загребушка из розовой сумочки великой княгини. Неужели она верила в эту чушь, и я наполнил ее крохой энергии разлома, поглощенной из бомб в цветочном доме. Погостить у лисовских, как оказалось, было намного полезнее, чем я себе представлял. Взяв за руку подошедшую ко мне Таню, я быстро и незаметно для окружающих вложил в ее ладонь наполненную энергией излома мышку-загребушку и сопроводил девушку в центр круга. «Можешь сесть, если тебе будет так легче сосредоточиться. Можешь остаться стоять. Ложиться не советую. Сильно испачкаешься. Я лучше постою». Уверенность Тани в моем плане улетучивалась с каждой секундой, но на глазах у 11 людей она не могла отступить. Я видел эту неравную борьбу, происходящую внутри нее, и был горд за ее смелость. Не каждый решится делать что-то, чего он никогда раньше не делал и даже не имел никакого представления о том, что необходимо сделать. Ко всему прочему, я даже успел попугать ее последствиями злоупотребления рунными кругами. Тогда начнем. Я чуть подвинул Таню, устанавливая ее на геометрически верную позицию, и подозвал двоих парней, которые сообщили, что уже умели манипулировать внутренней энергией. Остальные не умели даже этого. Зачем они вообще пошли в АПИК, если не тренировали даже основы? Я поражался им, чем дальше, тем глубже в самом негативном смысле этого слова. Им кто-то навесил лапши на уши, надо будет осторожно пообщаться с Гумилевым на эту тему. Я встал за спиной Тани всего в полушаге от нее и прошептал ей на ухо: «Закрой глаза и почувствуй энергию в предмете. Запомни эту энергию и постарайся найти ее в окружающем пространстве. Не спеши, у тебя обязательно получится. Сосредоточься на ощущениях. Даже если бы у меня были зафиксированы поисковые руны в бездне, использовать их как аналог активного дара локации я не мог. Даже на уровне пассивки поисковая руна работала дурно и с большими ограничениями по всем возможным характеристикам. Поисковая руна требовала еще с десяток зафиксированных рун, чтобы принести реальную пользу, поэтому пользовался я ей нечасто. Мне так и не удалось найти все необходимые рунные связки для поддержания стабильной работы поисковой руны. «Кажется, я что-то чувствую», – прошептала Таня. «Или нет, такие непонятные чувства возникали у нее до тех пор, пока у нее не пошла носом кровь от перенапряжения, и я немедленно разорвал связь между ней и рунным кругом усиления. Я был терпелив и никуда не спешил, а вот другие чуть было не насели на Таню, несмотря на ее ухудшившееся самочувствие. Видимо, именно мне придется поддерживать уставшую девушку в пути. Рассчитывать на безвозмездную товарищескую помощь здесь явно не придется». Встав на одно колено, я усадил девушку, придерживая ее за спину, и дал возможность отдышаться и прийти в себя. От нее на первый раз требовалось хотя бы примерно найти нужное направление, а там мы уж сами будем искать портал в белый излом. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я минут через 10, когда девушке стало немного лучше. «Нормально, вроде. Я, кажется, что-то почувствовала, наверное». Уверенности не на грош, но от Тани не требовалось четкого ответа, только примерное направление, куда нам следовало пойти. «В худшем случае я сам открою нестабильный портал, и мы быстренько затаримся необходимыми для прохождения испытания трофеями. Энергии изломов, поглощенной в цветочном доме, мне хватит с лихвой. Даже от самой бездны откушу совсем немного. Ты можешь показать, в какую сторону идти?» – спросил я. «Нам сейчас не важно, сколько конкретно километров придется пройти. Еще 2 недели впереди. Думаю, да. Сигнал слабый, но я точно могу сказать, в какую сторону идти. Тогда завтра повторим для корректировки курса. Сейчас 1 раз в сутки, твой предел. Сможешь идти?» «Точно смогу. Тогда выдвигаемся. Стас, командуй». Мы все были налегке, так что вещи собирать не пришлось. Таня достаточно уверенно показала рукой на юго-запад, и вся группа направилась вглубь леса, не боясь потеряться. Щуплый, я не утруждал себя запоминанием имен тех, с кем я больше никогда не увижусь, с часами отвечал за контроль времени. Стас Гумилев отслеживал по бумажной карте наши передвижения. Я шел рядом с Таней и следил за ее состоянием. После подпитки руническим кругом усиления она уже не выглядела бодрячком, как утром. Это было похоже на неспешную прогулку, а не испытание на выживание в тайге. Даже разбить лагерь было не так сложно, пускай у нас не было всего необходимого снаряжения. Зато была теплая погода и горячие головы малолетних придурков, которые еще не научились бояться. Во всей группе было всего две девушки на 12 участников. Вторую звали Юля, это все, что я о ней знал. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 18. Это не могло продолжаться вечно. Спокойная прогулка закончилась на четвертый день, когда все были уже усталыми и измученными. Я в очередной раз убедился, что этим ребятам нечего делать в опеке, но меня никто не слушал. Даже несколько раз послали в пешее эротическое. Ни дара, ни выносливости, ни мозгов, таланта оценщика, ведь уже не раз и не два Гумилев пропускал полезные травки под ногами. О какой карьере покорителя могла идти речь, если Гумилев еще мог поумнеть за два года обучения, а Таню можно натаскать за четыре, то остальные, куда, привал, скомандовал Стас по моей отмашке. Все четыре дня я следил за состоянием девушки, чтобы она не перенапряглась. Каждый день перед отбоем мы использовали рунический круг усиления и корректировали целевое направление. Сейчас я уже чувствовал, что портал был совсем близко, примерно в километре отсюда, так что я считал правильным отдохнуть сейчас, и завтра с утра идти в излом. Оставшиеся 10 дней потратим на крюк до финиша, чтобы не попасться в руки другим группам. Отбирать трофей правилами испытания не возбранялось. Сев на валежник, я наконец смог вздохнуть спокойно. Даже дрон, следящий за нашими передвижениями, уже не так сильно бесил меня. Расслабившись, я выпил немного воды, похвалив себя за сообразительность. Я сказал всем, что кружка тоже артефакт, водоналивайка с водоизмещением 150 литров. Я купил в магазине 20 упаковок с полторашками. Пришлось делиться. Итого на каждого вышло около литра в день. Уже хоть что-то. Повезло, что погода не жаркая, хотя теплая. Реально повезло. Ко мне подошла Таня. «Будешь пить?» – спросил я, задрав голову. «Буду. Давай сегодня проведем сеанс локации пораньше, я как-то неважно себя чувствую. Хочу подольше отдохнуть. Больше не нужно. Мы уже совсем рядом. Отдохнем и утром зайдем в излом». Таня вздохнула и села рядом. Я протянул ей кружку и позволил опустить голову на мое плечо. Девушка была настолько бледной и вымотанной, что я даже ради собственного прикрытия не стану принуждать ее к очередному, высасывающему все соки сеансу. «Тань, а какое у тебя полное имя?» Вдруг спросил я, подумав, что для обычной пассивщицы она как-то слишком хорошо держалась аж в течение 4 дней. Это было необычно. «Татьяна Робертовна Власова». Я вздрогнул, услышав знакомую фамилию. «Власова, Власова, из рода локаторов Власовых, как так получилось, что у нее дар пассивный, а не активный? Я из побочной ветви. У нас все с пассивными дарами», правильно поняла мое удивление Таня. «А главная ветвь была истреблена конкурентами еще 20 лет назад. 22 года назад. Это было под Новый год 2001 года. Я был нанят в группу с Аркадием Власовым, одним из сильнейших локаторов рода Власовых, и его попытались убить на моих глазах. Пришлось помогать ему с побегом за границу. Под протекцией Ивана, моего побратима, и не такие финты легко провернуть. Остальные члены главной ветви рода Власовых были уничтожены до того, как я пикнуть успел. Из-за официально оформленных бумаг на войну дворянских родов, мы с Иваном не могли открыто встать на защиту хотя бы Аркадия Власова. Мы могли только помочь ему тайно сбежать. Не ожидала, что кто-то еще об этом знает спустя столько лет. Для кого столько лет, а для кого всего 2 года. Если бы можно было бы безопасно передать другому человеку немного энергии из бездны, я бы сейчас это сделал. Но подобное убьет девушку, так что мне оставалось только смириться с ее паршивым состоянием. Чего сидим, кого ждем? К нам подошел Гумилев и перед нами сел на корточки. Куда завтра идем? Завтра идем в излом. Мы уже совсем рядом. Тане как раз нужно отдохнуть 2 дня, а после пойдем в обход к финишу. В обход, чтобы другие группы нас не обворовали. Не для того мы тут горбатимся, чтобы все наши трофеи отдать активщикам из других групп. ХММ, согласен. Тогда я, Гумилев, достал из внутреннего кармана куртки карту, накидаю маршрут, чтобы прийти плюс-минус вовремя и не подставиться. Он единственный из всех нас имел опыт в спортивном ориентировании, а потому в тайге был незаменимым специалистом. Виктор Теневский такого опыта не имел и иметь не должен был, так что мне не пришлось показывать свои навыки походов. Я назвал 4 имени, кто пойдет со мной и с Гумилевым в излом, а остальные будут ждать в лагере. Нас 6 более чем хватит, чтобы осмотреться и что-нибудь полезное найти. Какой-нибудь мелочи хватит, чтобы успешно закончить вступительное испытание. В нашем лагере намечался бунт, и я очень точно подметил, когда нехорошие настроения резко усилились и вылилось в физическое проявление недовольства. Лидером бунтовщиков стала Юля, вторая девушка нашей группы. В первый день она присосалась к Гумилеву, а увидев, что тот выполнял мои указания, во второй и третий день липла ко мне. В отличие от Гумилева я от близости малолетки не тек, что Юлю бесило до усрачки. «Нам надоело обслуживать вас троих», — заявила Юля, и ее поддержал гомон абитуриентов за ее спиной. «Хочу отметить, иначе совершенно бесполезных, как ни в обслуживании бытовых условий. Разделение труда», — спокойно ответил я. «Мы трое выполняем работу, на которую не способен ни один из вас. Если есть конкретные предложения, я слушаю. И какую же работу ты делаешь? Пока мы видим лишь троих лентяев, которые выезжают на нас, как на ослах. Планирование, ориентирование на местности, геолокация, управление группой, обеспечение питьевой водой. Мне продолжать? Отдай мне кружку. Теперь обеспечивать водой буду я». Юля оттолкнула сидящего на корточках в полоборота Гумилева на землю и кинулась на меня. Я усмехнулся и пнул бестолковую девицу в колено. «Твой дар подчинения голосом из-за пассивности слишком слаб и не способен загипнотизировать человека с сильной волей. А теперь скажи мне, Юля, что с тобой сделают парни за твоей спиной, когда до них допрет, что ты их загипнотизировала и использовала, чтобы тунеядничать и, как ты там сказала, использовать как ослов?» Юля, усевшаяся на землю, вдруг передумала реветь. Многие за эти дни делились информацией о своих пассивных дарах, но она таинственно молчала и кокетничала. Я же не мог не заметить, как она за пару минут завела гумилевских последователей, сделав из них в некотором роде подчиняющуюся ей шайку. На полное подчинение силенок пассивного дара не хватило. Она вжала голову в плечи и смотрела на меня из-под лобья с опаской. «Юля, каждый выполняет свою часть общей работы. Каждый, Юля, и ты тоже. Я заметил, как в эти 4 ты всячески избегала любой, даже самой легкой работы, что совершенно точно отразится на твоих итоговых баллах. Видишь дрон?» Я показал указательным пальцем себе за спину метров на 10 выше. «Дрон все заснял. Думаешь, выехать на чужих усилиях не выйдет? Не наберешь минимальный для прохождения балл, вылететь со свистом». Со страху Юля потеряла контроль над пассивным даром, и тот тупо вырубился. В мозгах загипнотизированных начало проясняться, и я поспешил осадить толпу. «Никаких разборок во время испытания», — скомандовал я. «Уголовное право и для вас писалось в том числе. Думаю, никто из собравшихся не хочет перечеркнуть свою жизнь из-за одной дуры. Так что после окончания испытания идем в участок и пишем коллективное заявление на Юлю. Видеозапись с дрона докажет ее незаконное применение дара. Из-за пассивности дара наказание будет меньше, но и вы не скажу, что сильно пострадали. Со мной согласились не все, но дрон явно стал всеобщим центром внимания. Видеозапись станет доказательством не только проступка Юли, но и любого другого абитуриента, кто посмеет ей навредить. Теперь идем готовить ужин и лагерь ко сну. Завтра утром пойдут в излом 6. Я, Гумилев, Тополев, Борисов, Венедиктов и Федосеев. То есть оценщики и наиболее выносливые и быстрые из нас. Излом – не детская площадка. Даже белый. Любой сюрприз, и у нас будет труп. И даже не один. Запомните, белые изломы тоже опасны. В белых изломах профи мрут, как мухи, если недостаточно экипированы. У нас нет никакой экипировки вообще. Так что вошли, быстро что-нибудь взяли и тут же вышли. Плевать, что именно. Нам на группу нужен всего один хоть сколько-нибудь ценный трофей. Один. На всех. Никакого риска нельзя допускать. Огромное благо, что среди 11 моих одногруппников-лидеров нашлось только 2. Гумилева я сразу срезал, а Юля еще попытается сесть мне на шею. Ее амбиции совершенно не соответствовали тому, сколько собственных сил она готова приложить. Но я готов к любой ее выходке. Чтобы я да не справился с малолеткой, шутка. Наконец поднявшись, Гумилев сел с другой стороны от меня, и в результате я оказался зажат на валежнике между ним и Таней. Но в отличие от Тани он сел в полуметре от меня, А девушка снова положила голову мне на плечо. «Круто ты ее осадил», — полушепотом похвалил Стас, смотря как разбобидались ослы. «Конечно, ослами я никого не считал, а блондиночка точно взорвалась. Насчет заявы ментам я не шутил. Таких, как она, быстро ставили на карандаш и держали под строжайшим контролем. А ведь красивая дрянь». «Да, ну, наверное», — с сомнением согласился я. «Выносливости дыхалка ни к черту, так что к спорту или хотя бы фитнесу ее фигура не имеет никакого отношения. Нехотя я вспомнил Катю, болезную с самого рождения, и ничего, любил и любил слепо. Юля похожа на твою бывшую? Нет, у той были черные волосы, слабовольная, все никак от отцовской штанины не отлипала ни на секунду. Сейчас понимаю, что я состоял в отношениях скорее с ее отцом, чем с ней». Стас заржал, а я заткнулся, дав себе мысленный подзатыльник. «Прошлая жизнь, в прошлом. Разве не такое обещание я дал сам себе, уходя с собственной могилы? Мало того, что сам погрузился в воспоминания, так еще разболтал. Хорошо, что об этом не услышал никто, кто мог бы проверить информацию. Вижу, ты уже построил маршрут отступления», — рыкнул я, сбивая беспечный настрой своего официального лидера группы. «Не сделал дела, так хрена ли отдыхаешь смело? Не бузи, сейчас сделаю. Мы можем пойти по реке», — впервые за последние полчаса подала голос Таня. «Было бы отлично, но ты явно не одна такая умная. Как только клад будет найден, остальные группы тоже выйдут к реке. Избежать засады на подходе мы не сможем, но хотя бы раз, я подумаю», — серьезно заявил Стас. «Надо хоть раз помыться за эти две недели, а лучше два раза, иначе какую-нибудь дрянь от грязи подхватить можно. Раз уж мы в тайге, а не в изломе, можно выкупаться в Енисее. Тебе эта информация не особо актуальна, а вот ты, Таня, запоминай, в изломе не умываться, не купаться и тем более воду не пить, даже если анализатор говорит, что вода безопасна. Анализатор может тупо не определять все, что есть в воде. Это было не единственное мое опасение. Кто вообще придумал во время вступительного испытания на выживание в тайге отобрать у испытуемых все снаряжения, оставив только три предмета на выбор? Если бы не дрон, следящий за всеми нашими передвижениями, а значит при необходимости помощь прибудет очень быстро, то мои опасения имели бы более твердую основу. Вот только высказывать мои опасения мне некому. Раньше я говорил о них командиру группы, а сейчас командир группы, так себе. Всеми детишками фактически командую я. На ужин снова ожидались исключительно сырые и холодные дары природы, ведь помимо моей кастрюльки на группу было еще две, но мыть их негде. Ложек ни у кого также не было. Пить горячий суп из кастрюльки вчетвером, только с голодухи. Пока перебиваемся подножным кормом, никто про санитарию окончательно не забудет. Мы сейчас недалеко от притока Енисея. Как идти в ту самую сторону, где по нашим данным открылся портал? Может, еще немного пройдем? Я задумался. Мысль дельная, ведь все равно с нашим снаряжением толкового лагеря не поставить. Стас показал мне карту и расстояние, которое нам предстояло пройти до реки. Значит, портал излома где-то на берегу. Если в воде, то у нас серьезные проблемы, не буду торопить события. Если другие согласятся, то после ужина пойдем, до заката точно успеем. Мысль, что искомый портал мог открыться на воде, или что еще хуже, в воде, на глубине, то весь мой план зайти в белый излом и что-то там у входа взять, потерпит фиаско. Впрочем, доплыть до портала на поверхности я и еще несколько парней сможем, но не на глубине, это точно. Тогда я пошел, опрошу остальных, и наконец-то сегодня помоемся. Умоемся, уточнил я. Купаться в Енисее в темноте – лучший способ стать утопленником. Купаться можно только утром и только около берега. Группа быстрого реагирования Академии утопленника спасти не успеет. Понял, не дурак. Отмахнулся Гумилев и рысью кинулся к костру, откуда доносился знакомый запах жареных кузнечиков. На завтрак, обед и ужин большинство предпочло ягоды и орехи, которых в августе в тайге настоящее раздолье. Я и несколько заинтересовавшихся и не побрезговших ели жареных насекомых, единственная доступная белковая еда в тайге. Двухнедельная веганская диета убьет все мои успехи в восстановлении физической формы в гостях у лисовских. На кузнечиков согласилась даже Таня, которая ела их с закрытыми глазами. Ну да, глаза боятся, руки делают. При этом она явно была не в восторге от доступной пищи. Каждый раз у всей группы портилось настроение. У меня сложилось впечатление, что на испытание они шли как на глэмпинг, Современное название выезда на природу со всеми удобствами, а не как на выживание в тайге. Что им вообще говорили на вступительном инструктаже? Ну что, айда на речку, призвал Тополев. Вот и первый кандидат в утопленники, хмыкнул я, осадив парня. Сегодня мы идем к реке, к Анина. Все купания не раньше завтрашнего утра, когда расцветет, коли шкура дорога. Какой ты душный, подсказала Юля, и я тут же пригвоздил ее к земле суровым взглядом. Я не душный, я живой, и вам того же желаю. Спорить на этот счет со мной никто не хотел, чтобы не получить очередной моральный пинок. Слова «живой» и «мертвый» я за последние четверо суток произносил много-много раз. Особенно это касалось грибной полянки, на которую мы вышли вчера. Есть грибы сырыми без тепловой обработки – очень плохая идея. Полноценную жарку мы обеспечить тоже не могли. Какое же счастье работать с профессиональной или хотя бы полупрофессиональной, как у Ритопова, группой. Смена дислокации заняла у нас всего полчаса, я боялся, что придется потратить больше времени, а солнце все еще было высоко. Гумилев привел нас к притоку достаточно спокойному, так что, увидев воочию, я дал согласие на купание, на воду полтора часа, не больше, девчонок не кошмарить. И, Юля, от тебя я тоже ожидаю адекватного поведения, мы друг друга поняли, верно? Юля повела плечом, фыркнула и наконец кивнула. Ко мне подошла Таня и опасливо спросила, но я прервал ее на полуслове, как только она открыла рот, чтобы что-то сказать. Я и сам понимал, что она хотела сказать. Нам крупно не повезло. Реальным оказался практически самый худший из вариантов. Портал в излом находился не просто в воде, а на глубине от полуметра до метра на расстоянии около 10-12 метров от берега. К нам двоим как раз подошел Гумилев, который тоже заметил, что портала что-то не видать. В излом я пойду один. Прямо сейчас, сообщил я, вглядываясь в воду. На тебе, Стас, отвлечь всех купанием. Таня присмотрит за Юлей, чтобы она что-то не натворила. Течение слишком быстрое в районе портала. Я не могу гарантировать выживаемость кого-либо другого, кроме себя самого. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 19. Свихнулся, здесь течение, дай Боже. Попытался остановить меня Стас, но я с ним был не согласен. Бездна поможет, вижу, я справлюсь. Главное, чтобы идиотов не нашлось пойти за мной. Не хочу потом в суде оправдываться, что не жираф. Ты псих, к черту излом, давай другой найдем. Стас прав, давай найдем другой излом, поддержала Таня. Времени еще навалом до конца испытания. Я уверен, что справлюсь. Если бы был шанс, что не справлюсь, я бы на рожон не лез. Это даже к лучшему, ведь пойди мы в излом группой, хоть один идиот да нашелся бы, кто полез бы на амбразуру. А так мне ни за кого, кроме себя, отвечать не придется. Я сделал шаг, и Таня схватила меня за предплечье. Ее рука явно дрожала, но отпускать меня одного она явно не собиралась. Справлюсь максимум за час и вернусь до темноты, успокаивающе пообещал я, убирая ее руку с моего предплечья другой рукой. Дальше пойдем к реке напрямую к финишу. Раньше, чем через 10 дней, ни одна команда не должна выйти к Енисею. Закончим испытание досрочно. Так тоже можно, но несколько баллов за выживание срежут. Но так мы защитим трофей от посягательств других групп. Я не был столь глуп, чтобы считать, что кучка пассивщиков справится с кучкой активщиков. В прямом столкновении мы проиграем и потеряем все, а этого я допустить не мог. Потеря нескольких баллов за выживание и рядом не стояла с потерей баллов за добычу трофеев из настоящего излома. Ты уверен? Уверен. Тогда, я согласен. Сообщи всем, что я отправился проверять расположение излома, в который пойдем завтра. Остальные пусть отдыхают. От берега дальше 3 метров не отплывать. Да-да, жмурики нам тут не нужны, иронично повторил за мной Стас. Никто не хочет умирать. А про группу спасения ты прав. За тонущим прийти не успеют. И мы вряд ли чем-то сможем помочь. Самим бы не утонуть. Стас, ты и вправду его отпустишь? Взвизгнула Таня, грозясь привлечь лишнее внимание к нашим планам. Над нами и так дрон летал, подслушивая. Мне только буйства детишек не хватало. Это слишком опасно. Давайте найдем другой излом. Я уже отдохнула. Я смогу. Витя, разуй глаза. Течение слишком быстрое. А у тебя вообще никакого дара нет. Зато есть опыт. Моя последняя фраза заткнула девушку и сняла все дополнительные вопросы у Стаса. Плевать, что там записал дрон. Если кто-то из преподавателей начнет спрашивать, что у меня там за боевой опыт, скажу, что соврал, чтобы заткнуть этих двоих. Ну, или назову пару названий компьютерных игр. В моем текущем 20-летнем возрасте такое оправдание все еще будет нормальным. Ты точно спятил, закончила Таня, отойдя от меня на два шага. Пойду следить за Юлей, чтобы она ничего не выкинула. Как ты и сказал, Таня развернулась и ушла. Стас тоже направился к другим парням отвлекать их внимание от моей вылазки в излом. До Гумилева явно дошло, что в белом изломе тоже легко подохнуть, и то, что ему не придется туда идти, принесло ему облегчение. Гумилев пошел в ОПИК за знаниями оценщика, чтобы потом сидеть в кабинете, а не бегать по чужим мирам. Я разделся до трусов и, убедившись в отсутствии дрона поблизости, спрятал одежду в пространственный карман бездны. Не рассчитывая доплыть до портала по прямой, я взял значительно правее против течения, понимая, что течение значительно вмешается в мою траекторию. Это тот самый случай, когда на математике желательно было не спать, а ответственно учиться. Прикинув с запасом, я вошел в воду. Вода была теплой в сравнении с водами, в которые мне уже доводилось входить раньше. Теплее, чем в мой ночной заплыв, устроенный ныне депортированной дочерью Шлицкого. И уж точно намного теплее, чем, ай, неважно. Течение было достаточно быстрым, чтобы я сосредоточился исключительно на безопасном путешествии до цели. На другие мысли у меня не было ни секунды свободного времени. Благодаря запасу точки вхождения в воду, я благополучно добрался до портала и нырнул на глубину. Знакомое чувство преодоления границы двух пространств охватило меня, и из воды я выбрался на берег. Щелчки затворов были настолько громкими, что даже преграда из заложивших уши воды не остановила громкие звуки. Удивившись, я повел головой слева направо и справа налево и поднял руки, сдаваясь. Меня окружал с десяток бойцов с винтовками Мосина, легендарный нарезной охотничий карабин, который в изломах использовал только один тип покорителей – браконьеры. Мосинку всегда использовали на гражданке, охотясь на обычных животных, рассчитанных на получение мяса и шкур, а не на твари изломов. Гражданскую версию от браконьерской отличали лишь материалы, из которого создавались внутренности, и со стороны одну версию от другой не отличишь. Под прицелом как минимум десятка винтовок мне было не дернуться. Мужик в черной балаклаве надел мне на шею уже знакомый мне прорезиненный рабский ошейник и что-то подобное затянул на запястьях у меня за спиной. Третий, четвертый, этого буйного в клетку. Второй, бери парней и забирай остальных. Не забудь про его артефактную кружку. Кружку? Артефактную? Откуда он узнал про кружку, которую я придумал как оправдание наличия у меня питьевой воды? В голове щелкали шестеренки, но этот вопрос я пока отложил до лучших времен. Пока я был озабочен тем, что привел в лапы браконьеров 11 вчерашних школьников, ни один из которых не способен дать отпор вооруженным преступникам. Самое паршивое было даже не это, а уровень опасности излома. Пока меня вели в неизвестном направлении, я видел растительность, определял виды и осознавал, что в белых изломах такие виды не прорастали никогда. Никогда. Вообще никогда. Для их произрастания требовалась прорва энергии, а сейчас вся зеленка и не очень зеленка безжизненно пригибалась к земле. Подобное происходило всегда после уничтожения ядра излома, но тогда сам излом закрывался, исчезая. Но излом не исчезал. Из него будто выкачали большую часть энергии наподобие моего использования бездны и оставили немного, чтобы сохранить целостность ядра. А энергию могли закачать в сосуд наподобие тех, которые использовались в бомбах в цветочном доме Лисовских. За 20 лет люди могли разработать такие сосуды как минимум для попытки создания альтернативного источника электроэнергии. Энергия ядер изломов не настолько опасна, как ядерная энергия, используемая в ядерном оружии массового поражения, но и в ней нет ничего хорошего для обычного обывателя. Меня привели в шатер и кинули в одну из пустых одноместных, а потому очень маленьких, клетушек. Соседний шатер был гораздо больше, и что-то подсказывало мне, что там были клетки побольше. Иначе зачем были поставлены другие шатры, а не палатки? Это было основное, что говорило о создании постоянной стоянки, а не о разбитии лагеря на десяток другой ночей. Я спокойно сел на твердую землю, продолжая обдумывать сложившуюся ситуацию. Я пообещал Стасу и Тане обернуться за час, хотя стоило сказать им, что без меня стоило валить на финиш и звать помощь. Облажался я здесь, согласен, и других подставил, предложив искать излом, а не клад. В одиночестве и полной тишине я обратился внутрь себя и попытался вспомнить, энергию каких нескольких изломов я поглотил из бомб в доме Лисовских. Одна из энергий точно принадлежала этому излому. Тогда ситуация вырисовывалась двоякая. Либо люди научились объединять энергии разных ядер, либо использовалась энергия ядра растущего зеленого излома в состоянии трансформации в черный. Именно при трансформации растущего излома из зеленого в черный ядро раскалывалось и образовывало два независимых ядра с разными энергетическими структурами. С таким мне в одиночку не справиться. Я вытащил из бездны смартфон и вернул обратно, увидев, что связь отсутствовала. Учитывая, что Евгений Шлицкий подогнал мне самый лучший смартфон с возможностью связи в изломах, значит, этот излом как минимум синего уровня опасности. В синих изломах вообще вся техника отказывалась работать. Связанные за спиной руки стали раздражать, и я тут же достал перочинный нож с нанесенными на него рунами, влил немного энергии ядра излома, поглощенного из бомб, и срезал прорезиненную хрень с запястий. Сразу же стало легче. Нож и хрень тут же кинул обратно в пространственный карман. Будь я один, я бы сбежал. После усиления бездны я смогу пробить портал даже из синего излома, а вот барьер зеленого пока не пробью. Барьер трансформирующегося излома мне тем более не взять нахрапом. Пока никого не было, я попробовал открыть портал и тихо чертыхнулся под нос. Я не то что не пробил барьер портала, я даже не смог открыть портал внутри барьера, что говорило о самом худшем случае. Трансформация излома из зеленого в черный либо завершена, либо скоро завершится. Внешне излом выглядел как белый, потому что из него долгое время выкачивали энергию. 100%, что реальный уровень опасности знал только я. Рабский ошейник не только изменял поток энергии, приравнивая эманации человека к эманациям монстра, запрещая выход из излома, так еще и блокировал все дары и вообще любую возможность использования энергии за пределами физического тела и, вроде бы, замедлял все процессы внутри. Но на артефакты ошейник никак не влиял. Моя бездна легко и просто туда-сюда таскала вещи в пространственный карман и поглощала энергию. Я мог тут же вытащить нож, напитать его энергией ядра излома и срезать ошейник, но не стал. Не стоило лишний раз привлекать к себе дополнительное внимание. Очень скоро я услышал крики знакомых голосов. Особенно громко выделялся голос Юли, кричавший, что им всем не поздоровится, а я просто выпал в осадок. Эту дуру жизнь вообще ничему не учит, с преступниками говорить с таким гонором, когда нужно тупо молчать. Оставалось надеяться, что она не воспользуется своим пассивным даром. Тогда ее тут же убьют. И минуты не прошло, как голос Юли стих. Я уже подумал о худшем, как ее бессознательное тело притащили в мой шатер и кинули в соседнюю клетку. На лице девушки алел крупный след от пощечины, а я прикинул, насколько сильно нужно было ударить, чтобы остался такой отчетливый след. Наверное, именно от того удара она потеряла сознание. Роптание других абитуриентов тоже стихло. Я слышал шарканье множества ног поблизости, так что мог подтвердить свою гипотезу о функционале соседнего большого шатра. Только эти два стояли в отдалении от множества других размерами значительно меньше. На шею девушки также надели рабский ошейник, но ее руки были ограничены обычными металлическими наручниками. Как только она очнется, надо будет уточнить, кому еще связали руки тем же устройством, что мне, или кому что попало. Юля долго не могла прийти в себя. Я начал беспокоиться, не повредили ли ей что-нибудь в голове, как с тихим стоном девушка попыталась развернуться, но удерживаемые за спиной руки мешали свободному движению, и наконец она открыла глаза. «Ты, приходи в себя и рассказывай, что произошло до того, как тебя вырубили». Но все не так просто. Вместо того, чтобы спокойно обсудить ситуацию и найти из нее безопасный или хотя бы относительно безопасный выход, Юля взбесилась и покрыла меня водопадом нецензурной брани. Посему выходило, что это я во всем виноват. Смысла отрицать не было, но что-то здесь было не так. Когда меня схватили, их лидер сказал забрать мою артефактную кружку. Откуда ему знать о моей кружке? А, ты намекаешь, что это я нас сдала тем мразям? Нет, это уже слишком. Даже для тебя. Даже для меня. И вообще, ты бы оделся. Во что? В земляной покров? Усмехнулся я, припоминая шутки про блондинок. Я отправился проверить излом. Вплавь, знаешь ли, а сменной одежды куратор взять не позволил. Вспомнив куратора вслух, я заметил, что Юля тут же стала успокаиваться. И правда, за нами все время следил дрон, а значит скоро прибудет группа быстрого реагирования Академии и вытащит нас, или точнее Академия вызовет службу спасения, дрон. А с чего я вообще решил, что дрон принадлежал опеку? Браконьеры явно ждали меня, когда я ворвался в портал. Притом меня одного ждал десяток боевиков с готовым к бою оружием. С чего бы против одного оценщика столько сил, если они не знали, что я фактически командовал детишками и использовал рунный куркук. И буйным меня назвали, отправив в одиночную клетку в отдельном шатре. А что если это не браконьеры, а работорговцы? Или и то, и другое одновременно. У меня еще пока не было возможности разузнать о современных криминальных тенденциях, а прошлые, с которыми я был плотно знаком, явно устарели. Дрон пас нас с самого начала, стоило нашей группе зайти на территорию вступительного испытания. Вероятность, что он мог принадлежать браконьерам, минимальна. И не могли нас пасти все это время. Как минимум потому, что искать излом был мой план. А я уж к этим тварям точно никакого отношения не имел. «Эй, ты чего там?» – опасливо спросила Юля, а я оглянулся и прислушался, не шел ли кто-то к нам. Ей было страшно, и она наконец начала хоть немного думать своей головой и не устраивать сцен. Нас спасли какое-то время, и про кружку мою знали, и о том, что я умею пользоваться рунами. Насчет второго не уверен, но предусматриваю такую вероятность. Если я прав, и мы попали в зеленый или даже в уже черный излом, то никакая техника связи не работала ни здесь, ни как минимум в 10 километрах от портала снаружи. Тогда как они вели слежку? По рации? Тогда почему Таня не почувствовала никаких посторонних во время сеансов усиления? Если бы браконьеры не были вооружены огнестрелом, то я бы нашел способ с ними разобраться. Мог бы даже подорвать их, создав подобие гранат из обломков металлических прутьев клетки с нанесенными рунами. Такой фокус провернуть для меня, вернувшего себе бездну, не проблема. Но эти действительно хорошо вооружены, а от детишек помощи ждать смысла никакого не было. Здесь был только я один. О чем ты думаешь? О том, что против лома нет приема. Точнее против огнестрела. Остается только ждать помощи от Академии. Идея создания мини-гранат не выходила из моей головы, но на глазах Юли я точно ничего подобного делать не стану. Если бы нас собирались убить, то уже бы хоть кого-то убили. Я же так и не слышал ни одного выстрела даже в воздух. Девушка теребила арабский ошейник и решил убедиться в еще одной догадке. Юля, такие ошейники на всех надели или только на нас двоих? И сколько вообще у них ошейников было? На всех. А сколько, не знаю даже. Много. Их из мешка доставали. Большого мешка, размером с рюкзак. 20 литров, 30. Я показывал руками, какой это примерно размер. 50, 20 или 30. Ну, рюкзак. Обычный школьный рюкзак. Никогда не носил, что ли? Это очень плохо. Есть новость хорошая, а есть очень плохая. Хорошая состоит в том, что убивать или даже бить нас просто так не станут, только в крайнем случае. А плохая, нас продадут как рабов, и совершенно непонятно кому и куда, и когда. Скорее всего еще до завершения испытания, а там уж все концы в воду. Потерялись детишки в тайге, сгинули. Не зря же мы согласие после инструктажа подписывали, что за свою жизнь несем ответственность сами и все такое прочее. Паршивая ситуация, а хуже всего то, что я мог рассчитывать только на дрон, через которого Академия могла получить сведения насчет работорговцев и пленения нашей группы. Из-за излучения эманации излома прямой связи между дроном и Академией не было, но если дрон вернулся на базу, а не был уничтожен работорговцами, и главный разрыв связи должен был произойти не позднее сегодняшнего обеда, а после должна была выдвинуться группа быстрого реагирования для проверки. Я сам потерялся в своих мыслях. Еще ни разу мне не приходилось в одиночку вытаскивать 11 человек из реальной жопы. Уж прости меня, мой прежний баронский титул за лексикон. От автора. Большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 20. Работорговец в балаклаве цвета хаки вошел в шатер один и молча открыл клетку Юли. Я нахмурился, смотря на это действо, ведь притащили ее, бессознательную, двое. А за пришедший в сознание явился один? Прости. Правда? Прости. Юля кокетливо улыбнулась мне и отвела взгляд. Меня отпустит, как только я выведаю твои планы. Как ты говорил, своя шкурка ближе к телу, так что не обижайся на меня, ладно? Ты не забыла, что ты девушка? Хмыкнул я, в чем-то даже порадовавшись, что не стал показывать Юле ничего из своего доступного прямо сейчас арсенала. «Красивая девушка, Юля, живо к боссу!» — рявкнул работорговец, схватив Юлю за предплечье. Он явно понял, к чему я клоню, и поспешил забрать блондинку с собой, пока до нее не дошел мой жирный-прижирный намек. «Ой, спасибочки, что заметил, но уже слишком поздно, аривидерчи!» Я закрыл глаза, не желая видеть судьбу этой дуры и беспокоясь за Таню. «В нашей группе всего две девчонки, и что будет со второй еще неизвестно. Мне бы дождаться ночи, чтобы большая часть работорговцев легла спать, а смартфон совсем недавно показал 23 часа. Кто-то будет охранять пленников. Меня максимум будут проверять 1-2 раза в час. Не зря же меня отделили от остальных, чтобы я не мог не скоординировать действия, не успокоить остальных. Оставалось надеяться, что хотя бы с успокоением Гумилев справится без моей помощи. Невозможность открыть портал хотя бы внутри излома меня напрягала. Не меньше напрягал зелено-черный уровень опасности излома, пускай и выпитого досуха. То есть кто-то его зачистил и оставил доить. Плюс шатры. Плюс состояние флоры и полное отсутствие фауны. Все вместе это означало, что доится этот излом уже давно. И оценщик был здесь очень давно, поскольку не увидел процесс трансформации. Далеко не каждый отряд способен зачистить зеленый растущий излом. Потом надо будет проверить, кто зачищал в этой местности не только зеленые, а также уровнем ниже, синие изломы. Или даже еще ниже, красные. Синие изломы считались уже достаточно опасными, чтобы их зачистку контролировали скиты. Спереть излом надоения у них под носом, задача нетривиальная. Юлю увели, а я задумался, как мне спасти эту дуру и самому не подставиться, а главное, не подставить других. На планирование у меня было максимум полчаса, а на реализацию и того меньше. Я мог думать до посинения, но любую мою идею крыло наличие огнестрельного оружия у работорговцев. Если бы только они не использовали усовершенствованные масинки. Зато я не замечал практически ни у кого из подчиненных, в темно-зеленых балаклавах, местного босса, в черной балаклаве, холодного оружия. Только у черного был с собой широкий нож. Возникший в моей голове план мог бы стать настоящим самоубийством, если бы не гипотеза, что рабский ошейник мог любого человека сделать монстром в глазах не только портального барьера, но и настоящих монстров, кем бы они ни были. Я мог спустить всю поглощенную моей бездной энергию ядер изломов и напитать ею ядра этого излома. Вряд ли работорговцы способны справиться даже со слабевшими монстрами зелено-черного излома, а они будут спавниться до тех пор, пока оба ядра не будут уничтожены.